Пока что дело было за полдень, они гуськом, старик впереди, остальные за ним, въехали в эту долину, чтобы поглядеть, не рыночный ли сегодня день у жителей Дафана, и нельзя ли здесь что-либо продать и купить. Слева от дороги, по которой шагали их верблюды, был поросший мхом откос, и, обладая неторопливо внимательными глазами, путники заметили внизу ветхие ступеньки и каменную кладку в кустах. Первым увидел это старик со скошенной головой. Он сделал знак остальным, велел им остановиться и послал мальчишку в башлыке обследовать это место, ибо все путешественники, исследователи и по природе своей любопытны. Все они должны разузнать. Мальчишка не замешкался. Он только спрыгнул вниз и сразу же поднялся, чтобы толстыми своими губами заявить, что в кустах закрытый колодец. «Если он закрыт и укрыт, — мудро рассудил старик, — значит, стоит его открыть. Кажется, местные жители страдают ревнивой скоредностью, и вполне возможно, что в этом колодце окажется вода необыденной свежести и превосходного вкуса, которую мы могли бы воспользоваться и наполнить свою посуду. Я не вижу никого, кто бы помешал нам в этом. И какие же мы измаильтяне, если упустим случай поживиться чужим добром и не натянем нос скупердяем? Возьмите мех, несколько баклажек, и давайте спустимся туда». Так они и поступили. Ибо воля старика всегда все решала. Они велели верблюдам лечь, отвязали сосуды и спустились к колодцу. Дядя, племянник, зять и сыновья с несколькими рабами. Здесь они обнаружили, что на месте нет ни ведра, ни шеста, чтобы зачерпнуть воды. Это, однако, их не смутило. Они решили опустить в колодец кожаный мех и набрать прямо в него драгоценной, ревниво укрытой воды. Старик сел на обломок камня у стенки, оправил платье и движением смуглой руки дал знак отворить крышку, разделенную трещиной на две части. «Хотя этот колодец, — сказал старик, — укрыт и закрыт, он находится в довольно запущенном состоянии. По-видимому, здешние жители с одной стороны ревнивы, а с другой — нерадивы. Покамест, однако, я еще не склонен сомневаться в доброкачественности его воды. Это было бы преждевременно. Ну вот, половина камня отварена. Отварите же и вторую молодыми своими руками и положите ее на плиты рядом с ее зеленоватой сестрой. Ну как? Светла ли улыбка водяного круга и чисто ли его зеркало?» Они стояли вокруг колодца, на обегавшей его низкой ступени, наклонившись над глубоким жерлом. «Колодец пересох», — сказал зять, не поворачивая головы к старику и продолжая глядеть вниз. Едва он это сказал, все навострили уши, из глубины донеслись стоны. «Не может быть», — сказал старик, — «чтобы стоны шли из этого колодца. Я не верю своим ушам. Давайте замрем, чтобы ничем не нарушать тишину, и прислушаемся, не подтвердится ли этот звук повторением». Стоны повторились. «Теперь я вынужден поверить своим ушам», — решил старик. Он встал и, поднявшись на ступеньку, оттеснил локтями мешавших ему, чтобы самому заглянуть в яму. Остальные из вежливости ждали, что он скажет, но он был уже слаб глазами и ничего не увидел. «Видишь ли ты что-нибудь, не псам, мой зять?» — спросил он. «Я вижу на дне», — осмелился теперь заявить тот, — «что-то беловатое. Оно шевелится и похоже на членосоставное существо». Кедар и Кедма, сыновья, подтвердили это наблюдение. «Поразительно», — сказал старик. «Полагаясь на вашу зоркость, я окликну это существо. Вдруг оно отзовется». «Эй!» — крикнул он в колодец во весь свой стариковский голос. «Кто там? Или что там стонет в колодце? Естественно ли для тебя твое место, или ты предпочел бы покинуть его?» Они обратились вслух. Прошло мгновение, другое. Затем они услыхали слабый и далекий голос. «Мать! Спаси сына!» Тут все пришли величайшее волнение. «Подняться немедленно! — воскликнул старик. «Скорее веревку! Мы бросим ее и вытащим на свет это существо, ибо его место пребывания явно не отвечает его природе. Здесь нет твоей матери!» — крикнул он снова вниз. «Но над тобой доброчестные люди, которые готовы спасти тебя, если ты этого хочешь!» «Вот видите!» — обратился он для разнообразия к своим спутникам. «Чего только не случится и с чем только не столкнешься в дороге! Это одно из самых удивительных приключений, какие бывали у меня между потоками».